Постоянный представитель Корейской Народно-Демократической Республики в ООН недавно отправил письмо генсеку ООН, в котором требовал разъяснить юридические обоснования резолюции Совета Безопасности ООН о применении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики. Его письмо 17 декабря распространено как официальный документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН под номером И-71-672-С-2016-1042.